Глава вторая. Милена. «У меня просто небольшие проблемы. Да и вообще, почему я должен перед вами оправдываться? Вы вообще кто?» «О, тяжелый случай. Но раз я никто, молча развернулась, намереваясь уйти, когда на столе у этого хама ожил приемник. Саид Мурадович, к вам доктор, которую вы просили». «Просили? Просили? Это сейчас так называется?» Я бы сказала, что меня обманом вынудили покинуть рабочее место и смотреть на этого вот. Начинало закипать. Чернобровый взглянул на меня уже более осознанно. «Проходите и начинайте прием». Махнул он рукой в сторону меня. Удивленно подняла бровь. «Восторг просто. Что у нас дальше? Команды, как у собаки? Сидеть, лежать, апорт?» Не двинулась с места. Он это заметил, хотя и не сразу. Раздраженно сказал: «Девушка, у меня мало времени. Осмотрите меня, назначьте процедуры какие-нибудь, получите свой гонорар и можете быть свободны». «Ну просто пуп земли. Я что, по его мнению, должна тут с подобострастием его лысины рассматривать?» Спокойно ответила: «У вас мало времени? У меня мало времени, и нет никакого желания общаться с таким, как вы. И позвольте узнать, как мне вас осматривать без специальных условий? А где оборудование? Да хотя бы перчатки стерильные. Мало ли у вас вши?» На меня уставились два черных глаза и красная морда. Ну ладно, со вшами, может, я и погорячилась, но оно того стоило. Ноздри этого Мухамедовича раздувались, словно их накачивали. Он поднял вверх указательный палец, собираясь что-то сказать, но я его опередила. «Если что, тот факт, что у вас волосатые пальцы, скорее норма. Но если вас сильно смущает, то могу порекомендовать специалистов, которые вас от этих волос избавят». «Да не волосатые у меня пальцы!» Вспыхнул он. «А вот я бы поспорила». «Ну так что, запишитесь как нормальный человек на прием к трихологу, или...» «За кого вы меня принимаете? У меня волосы выпадают, у меня нет трипера». «О, Господи! Почему я в этот момент нахожусь здесь, а не дома со своей мамой и чашечкой ароматного иван-чая? Доколе мне объяснять таким вот недалеким, хоть и весьма привлекательным мужчинам, что трихология никак не связана с заболеваниями, передающимися половым путем? Но, тем не менее, процесс уже был запущен. Я была зла, поэтому спокойно ответила: «Вы уверены? Давно проверялись? Судя по вашим волосатым пальцам...» «Уверен!» — прорычал он. «И при чем тут пальцы?» — добавил с толикой сомнения, рассматривая свои руки. «Готов. А нечего было мою профессию с трипером путать». С кровожадной улыбкой на лице решила пояснить. «Ну как же? Тут прямая зависимость. Неужели вы не видите очевидного?» Он нахмурился. Еще раз уставился на свои пальцы. Пару секунд на них пялился. А потом на его лице проскользнуло понимание. Он зло посмотрел на меня, цедя: «Вы меня разыгрываете!» Это был не вопрос. Утверждение, на которое я лишь хмыкнула, разворачиваясь к двери. Пусть дальше занимается своими волосатыми пальцами, а я пошла. «А ну-ка, вернитесь!» Еле удержалась, чтобы не показать ему средний палец. «Ну потому что я все-таки врач. Культурный, воспитанный. Очень хорошие, судя по отзывам. Поэтому ему повезло. Удивительно, но не встретила ни единого сопротивления. Роботизированная секретарша даже головы не подняла от стола. Охрана не дернулась. Все как обычно. Спустилась на лифте вниз, вышла из дверей. Эх, до дома далеко ехать. От поликлиники-то я пешком ходила. Пошла на остановку. На самом деле странный тип. Хамоватый. Приказывает, как прислуги. И вообще мне совершенно не понравилось, как он со мной обращался. Пусть научится манерам. Волосы у него выпадают. Что за жалоба? Где подробности? Где выпадают? Как давно? Как часто? И вообще, с чего он взял, что выпадают? Может, ему его девушка или жена оставили на подушке, а он сбаламутился? Нервный какой-то. Сразу видно, что типичный мужик, который кроме работы ничего не видит впереди, да и сзади. Захихикала себе под нос. До дома добралась быстро. Все думала и крутила, сопоставляла его внешний вид и жалобу. Все же я любила свою работу, и руки чесались его осмотреть. Может, там правда вши? Снова хихикала себе под нос. Завтра у меня прием в частной клинике. Если так хочет и такой богатый, то пусть хоть все время себе выкупит и приходит. К трихологу. Ага. Который не трипер, к его сожалению, лечит. Вот же пошли темные люди. 21 век на дворе. Я думала, что такой, как он, больше не захочет иметь со мной дело. Но как же я ошибалась.